Масаль Льбаб, Баракулафик. Масаля номер один, тафсир уль аяти тагабун. То есть тафсир аята из суры тагабун. А это слова Аллаха, ва ман юмин билляхи яхди кальба. То есть тот, кто уверовал Аллаха, Аллах наставляет его сердце на верный путь. Вторая масаля, ва нахаза мин аль имани билля. То есть то, что сабр является основной частью или составной частью веры. То, что сабр является основной частью веры. Третье масаля атану финнасаб. То есть опорачивание рода является неверием, как сообщил об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Однако это неверие у нас является каким? Маленьким. Четвертое масаля шиддатул ваид фиман дараб аль-худуд вашакка аль-джуюб вадаа бидаа валь-джахилия. То есть суровая угроза тому, кто бьет себя по щекам, рвет свою одежду и также обращается с призывом времен джахилии. Пятое масаля алямату ирадати ляхи биабдихиль хайр. То есть в этом разделе было указание на признак того, как Аллах желает добра своему рабу. Признак того, как Аллах субхана ва тааля желает добра своему рабу. И мы говорили то, что он ускоряет ему наказание в этой жизни, если он что-то плохое совершил. Шестая масаля ирадатуллахи бихи шар. Указание на то, что Аллах желает иногда рабу зло. То есть как желает, оставляет наказание на тот свет. Седьмая масаля алямутуль хуббилляхи лиль абд. То есть признак того, что Аллах любит своего раба. И мы говорили в этом разделе, а это то, что Аллах испытывает своего раба. Восьмая масаля тахриму сухт. То есть запрет негодования. Как сказал пророк сам мансахита фаляху сухт. Тот, кто проявит негодование, Аллах обратит на него свое негодование. Девятая файда тавабу рида бильбаля. То есть награда за удовлетворенность испытанием или же несчастьем. Потом очень важный, то есть после того, как мы разобрали этот раздел, тоже очень важным моментом является то, что мы должны знать, что испытание бараклуфикум, то есть здесь мы говорили об испытании несчастьем в этом разделе. Но также мы должны знать, что испытание в шариате бывает также и хорошими вещами. То есть не обязательно, что несчастье это болезнь, смерть или потеря чего-то. Иногда Аллах субхана ва тааля через что-то хорошее тоже испытывает. Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва наблюкум биш-шарри валь-хайри фитна». То есть мы вас испытываем добром и злом. То есть иногда через добро тоже Всевышний Аллах испытывает. То есть дает тебе много имущества, испытывает тебя, как ты поступишь со своим имуществом. Поступишь, то есть будешь его тратить в довольство Аллаха или же будешь его тратить в харам. Даст тебе баракалуфикум, допустим, ты не женат, ты ищешь жену, сдаст тебе жену. Добро же, и испытывает тебя, как ты будешь поступать со своей женой. Будешь ли ты ее таухиду учить или не будешь? Все равно, братья, валай, сколько твердим, все равно, братья, мало кто своих жен учат таухиду, баракалуфикум. Аллаху мстан, Аллаху мстан. Тайб. Бабу маджая фиррия. То есть глава о показухе. Первое, самое главное, то есть до того, как начать главу, мы уже говорили с вами в начале шарха, что такое рия. Рия, показуха, это поклонение Аллаху, когда человек поклоняется Аллаху, но хочет, чтобы люди его видели. То есть при людях, чтобы люди его видели, как он поклоняется Аллаху. То есть рия, неправильно тот, кто говорит, или ошибается тот, кто говорит, что рия это поклонение не Аллаху. Нет, рия это поклонение Аллаху. Но поклонение Аллаху при людях, чтобы люди тебя похвалили. Понятно, да? Ва каулю Аллахи тааля, куль иннама ана башару мислюкум, юха илайя, аннама илахукум илаху вахид, фаман кана ярджу ликаа роббихи фалиамаль амалян салиха, валя юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть примерно следующий перевод. Скажи, я всего лишь человек, подобный вам, и не спослано мне откровение о том, что Аллах, что ваше божество, то есть божество как объект поклонения, оно одно божество. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и поклоняется Аллаху своему, не приобщает к нему, и поклоняясь Аллаху своему, и поклоняясь Господу своему, не приобщает к нему никого.

Однако для того, чтобы люди видели его и похвалили его. Хазагурия, это и есть показуха. Вакадьякун рияф ясли ислам карьяль мунафикин. Показуха может быть в основе ислама, подобно показухе мунафиков. Фариаля дараджатайн. И поэтому показуха бывает двух видов. Рияуль мунафикин биан юзир аль ислам ва юбтин аль куфра ля жиру я тюльхаль. То есть первый вид показухи — это показуха лицемеров. Когда человек показывает ислам и скрывает куфр, неверие, чтобы люди, то есть, видели его как мусульмана. Вахада юнафи ли таухид. Это то, что противоречит таухиду мин аслихи, то есть основе таухиду. Вакуфрун акбар биллахи джалла уали, является проявлением большого неверия. Лихаза васаф Аллаху мунафикин бикаулихи. И поэтому Всевышний Аллах описал мунафиков чем? Каким описанием? Юрауна нас. Они занимаются показухой перед людьми. Валя яткурун Аллаха илля калиля. И поминает Аллаха очень мало. Юрауна нас, то есть занимается показухой перед людьми, я не рия акбар, то есть это какая показуха? Большая показуха. Лявигу ивгару асли ислам, который проявляется в чем? В том, что человек показывает свой ислам, вашу абли ислам, какие-то качества ислама, ва ибтануль куфр, вашу абли куфр, и скрывает неверие и степени неверия. Ванна утани минар рия, второй вид рия, показухи, аньякуна раджу муслиман, аульмра муслима, то есть когда человек является мусульманином или женщина мусульманка, валякин юрай би амальхи, однако занимается показухой в своих делах, ау би бады амальхи, или в некоторых своих делах, хазу ширкун хафи, это скрытый ширк, вадалика ширк мунафили камали таухид, этот ширк противоречит полноте таухида. Аллаху джалла ва аля каль, Всевышний Аллах говорит, инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би, Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи кого-то. Ваяхфиру мадуна далика лима яша, и прощает все, кроме этого, кому захочет. Аляхтияри манкали инна каулиху ля яхфиру ан юшрака би, ядхулю фиги ширкуль хафи валь азгар. По мнению некоторых ученых, слова не прощают, когда им предаются товарищи, сюда заходит также маленький. То есть какой ширк? Маленький ширк и скрытый ширк. Насаллаху ля афу ля афи. Каля шейх рахимахуллах бабу маджа фиррия ва каули ллахи тааля. То есть глава о том, что пришло о показухе и слова Всевышнего Аллаха. Куль иннама ана башару митлюкум юха иляя аннама иляхукум иляху вахид. Фаман кана яжу лика роббихи фали амал амалин салиха ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть шейх привел аят. Скажи, ведь ли я ведь лишь человек подобный вам. И не спослано мне откровение о том, что ваше божество, оно одно божество. И кто надеется встретить Господа своего, пусть творит дело благое, то есть соответствующее сунне, в поклонении Господу своему не приобщает к нему никого, то есть искренне поклоняется ему. Валяющ рикби айбадати робби яхада, то есть и в поклонении Господу своему не приобщает никого, хааза нахи ани ширк, то есть это запрет алишрак, запрет ишрака, запрет ширка. Каля валя юшрик, сказал, не приобщает никого, хааза нахи, это запрет. Ваннахи гуна ам, здесь общий запрет, лиджамия аль ширк, охватывающий все виды ширка, аллати минха ширку рия, в который также заходит ширк показухи. Валихаза ястадиллю салифу бихазиль ая аль масайли рия, и поэтому салифы приводят этот аят, говоря о теме показухи, камаурада галь имам рахима Аллах та'аля гуна, как это сделал имам Мухаммад Абдул-Вахаб в этом разделе. Лянна укаль фаман кана ярджу лика роббихи фальямаль амалин салиха ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть Всевышний Аллах говорит, и тот, кто надеется встретить Господа своего, пусть творит дела благие и поклоняется Господу своему и не приобщает к нему никого. Яни бима яшмалю ширкаль мураа. То есть никого, имеется в виду, что сюда же заходит ширк показухи. Фаинна рия ширк, так как показуха является ширком. Вакаулиху валя юшрик, и поэтому слова не приобщает никого, газа умум, я умму анвай ширки джамиан. То есть в этих словах валя юшрик содержится что? Всеобщность, охватывает все виды ширка. Лянна юшрик, так как слово юшрик, валя юшрик, глагол в настоящее время, так или так, вспоминайте. Накера. Здесь у вас глагол в неопределенном состоянии. Глагол можно описать накера или нельзя? А почему тогда шейх говорит глагол накера? Там маздар есть, бараклуфику, маздар мустакин, то есть а маздар у вас всегда накера, то есть валя и шрака. Маздар, глагольное имя, оно в неопределенном состоянии.

Аль-Бадани, а, он шейх говорит, Аль-Бадани, кассаляту сияму, аль-малия, каззакат, вассадака, умештам, аль-абадами, аль-мальки, аль-хаджу, аль-джигат, ванаху дали. Хаза яуму джамия, то есть в этом хадисе указание на все, всеобщность. Манаами ля амалян, тот, кто совершит какое-то дело, яньян шагу, то есть начинает делать какое-то дело, ашрака фиги май гайри, придает в нем не сотоварищи, джааляху Аллаху ли гайри ляхи, вали гайри ля, то есть это дело он посвящает Аллаху еще кому-то, кроме Аллаха, фаинна Аллаха джалуаля агна шурака ни ширк. Всевышний Аллах самый богатый из всех соучастников, которых, то есть которым, из-за которых человек делает это дело. Да юкбалю илля макана, ля юкбалю илля макана ля гуахда. Всевышний Аллах принимает только те дела, которые посвящены искренне только ему. Вакаля анаби Саиды Марфуан, также пришел от Абу Саида, от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каля аля ухбирукум бимагу ахвафу алейкум инди мин масихи дджал, и сообщить ли вам не о том, что чего я боюсь для вас больше, чем масиха дджала. Калю баля, они сказали, сообщил посланник Аллаха, аш-ширкуль хафи, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, скрытый ширк. Якум раджуль юсалли фаюзайну салятаху лима яра мин навари раджулин иляй. То есть, когда человек встает на намаз, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит. Хаза фиги баян, то есть в этом хадисе указание, анна хаза нау минаш ширк, то что это является одним из видов ширка. Хаза ахваку миналь масихи дджал инда наби саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху боится для своей общины, это больше, чем боится за них дджалы. Далька намраль масих хамрун дахир. Дело так, как дело масиха дджала, то есть явное дело, баян, он набил алейхиссалям байяна мафишани, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям о нем рассказал, у байяна сифатуху, описал его, ва хаддара люмматими, и предостерег свою общину от него, ва амараху ман ядуа ахира кулли шаляти бельстиазати мин шарль масих, и также приказал им после каждой молитвы, то есть в конце каждой молитвы, просить у Аллаха субхана таля убежище от него, от даджала, мин фитнати масих даджал, чтобы Аллах оберег от испытания даджала. Валякин рия хаза яриду лилькальби кафиран. Однако показуха часто приходит в сердце человека. Вот шайтан яти лилькальб. Шайтан приходит в сердце человека. Вагаза ширкун якуду лабда. Шай ан фа шай ан иля ан ятахалля. Есть, да, у вас? Иля ан ятахалля. Вагаза ширкун якуду лабда иля ан ятахалля шай ан фа шай ан муракабат илля аззаваджаль. И этот ширк приводит человека, ведет к тому, что человек потихоньку забывает о том, что Всевышний Аллах следит за ним. وَيَتَّجْهُ إِلَى مُرَقَبَةِ الْمُخْلِقِينَ и обращается к тому, или же обращает внимание на то, что за ним следят создания. وَلِذَلْكَ سَارُ أَخْوَفُ إِنْدَ نَبِي صَلْسَمِ نَا الْمَسِيْهِ دَجَّالَ. Поэтому Пророк Саусам боялся для своей уммы показухи больше, чем Масих Ад-Даджала. ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِ. Затем он растолковал его словами «Аш-ширку л-хафи», то есть скрытый ширк. يَقُومُ الرَّجُلُ يُصَلِّ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى. Иннадар раджуль, то есть когда человек встает на молитву и приукрашивает ее, когда видит, что на него кто-то смотрит. Что касается масаль аль-баб, первая масаль тафсир аяти аль-кахф, то есть тафсир из сурка, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Кул иннама ана башарум мислукум юха илайя аннама илахукум илаху вахид, фаман кана ярджу ликаа роббихи фальямаль амалян салиха ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть скажи, я лишь всего лишь человек, подобный вам, неспослано мне откровение. То есть это то, чем Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отличается от нас. Он сказал, подобный вам, неспослано мне откровение. То есть единственное, чем он от нас отличается, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям было неспослано откровение. О том, что божество ваше единое божество, то есть одно божество. И кто надеется встретить своего Господа, то есть муляка, бараклауфикум, в нем есть руя, тоже видение. Тот, кто надеется встретиться или увидеть Господа своего, пусть творит дело благое, то есть первое условие, делать праведные дела в смысле соответствующей сунне. И в поклонении Господу своему не приобщает к нему никого. То есть искренне поклоняется одному Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. Вторая масаля баракулуфикум. Алямру лязим фираддил амали солих и задахаля гуща или гарилля. То есть серьезное предупреждение о том, об отвергании любого праведного деяния, если оно в какой-то степени посвящено не Аллаху. Серьезное предупреждение об отвергании любого праведного дела, если оно в какой-то степени посвящено не Аллаху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал от Всевышнего Аллаха, «Тарактуху ва ширка», я оставляю его, то есть человека и соучастников, или сотоварищей, которым предает Аллах. Третье масаля, викру саба пальмуджи плидалик ва гуа камалюль гина. То есть упоминание причины отвергания этого Аллахом, который заключается в том, что он абсолютно ни в чем не нуждается, лишь самый богатый.